как лед. Да ну, какой лед? Тело было настолько холодным, что обжигало. Замелькали фонари, затопало множество ног. Сильные руки грубо подняли Соло, надели наручники и плотный черный мешок на голову. Но ткань мешка не помешала Солу узнать отдающий команды властный голос своего старого знакомого демона-врага. Этого, чтобы охраняло не меньше 4 человек, труп закопать, да поглубже, и ищите третьего. 5000 приз тому, кто его подстрелит. Холл был просторен и светел. 2 удобных кресла и низкий столик стояли недалеко от камина. Сол подумал, что обстановка тут больше подходит для встречи 2 президентов. Ну, министров иностранных дел, по крайней мере. Хотя кто знает, в какой обстановке заключаются сделки с дьяволом. Уж наверняка повелитель злых сил – фигура не менее важная, чем несколько президентов вместе взятые. Демон-холодильник удобно устроился в кресле, жестом предложил Солу стоящие на столике напитки. «Теперь-то мы можем говорить на чистоту», — сказал он. «Правду только правду и ничего, кроме правды. В любом случае мне скрывать нечего. Да и ты, Сол, я думаю, теперь знаешь все. Или почти все. Недостающее я расскажу, если потребуется». Сол молчал. Но демона это ничуть не смутило. Он продолжил. «Дадим характеристику нашей ситуации. В первом приближении, разумеется. Ты пророк. Находишься в нашей власти. Полностью. Конкурирующая организация разгромлена. Не полностью, увы. Но для тебя их больше не существует. Что мы ждем от тебя? Сотрудничество». Что можем предложить в случае отказа? Никаких адских мух. Смерть. Давайте, убивайте. Сол забыл, что решил было молчать. Красиво, мужественно. Демон ухитрился вложить в свои слова уйму иронии. Как ты сейчас любуешься собой, безымянным героем, своими широкими плечами, загородившим дорогу мировому злу. Хорошо сказано. А ведь ты не ясноглазый юнец-идеалист. Ты вполне поживший мужчина, знающий цену идеалам. Об идеалах. Ты родился в стране коммунистических идеалов, бежал от них к сионистским идеалам, а потом еще быстрее к идеалам, ну, скажем, свободы и демократии. Но уже в 3-й из твоих стран местные идеалы готовы повесить тебя на 1-м подвернувшемся столбе. Куда ты хочешь бежать теперь? Пора бы понять, что твои идеалы — идеалы зайца, чья жизнь — непрерывная цепь погонь. Увы, но высший из идеалов, в твоем понимании, — спасение собственной жизни. И это не лично твой эгоизм. Это единственный истинный идеал живого существа. Истина в последней инстанции. «Правильно, — говорит, — вяло подумал Сол. — Складно. Готовился тщательно, и возразить нечего. Хотя я никогда не был силен в спорах. Кто-нибудь другой, более умный, возразил бы. Ты можешь сказать, что это было раньше, а сегодня ты отказался от зайчьей идеологии?» Не дождавшись возражений, демон стал аргументировать уже от имени Сола. С трусливым бегством покончено. С сегодняшнего дня ты готов отдать свою жизнь на алтарь человеческого счастья. Остановись, одумайся, задумайся. Не делаешь ли ты ошибку? Именно те, кто боролись за счастье, загоняли народы в самые безнадежные кровавые тупики. А те, кто думал о выгоде, медленно, но верно вели людей к миру и благополучию. Счастье. Слишком много людей понимает его по-разному. Нелюбимый тобой Гитлер так хотел облагодетельствовать свой горячо любимый немецкий народ. Хватит.